полосочка мела, Олег плюс Ольга я написал. И на асфальте кусочка мела, Олег плюс Ольга я написал. Я орел, а я решка, я орел, а я решка. Никогда мы не сможем разлучиться с тобой, потому что Олежка, ты орел, а я решка. У счастливой монеты под названием любовь. Потому что Олежка, ты орел, а я решка. У счастливой монеты под названием любовь. Рассыпал звезды проказник на летнем небе, как на ковре. И появился красивый праздник у нас с тобою в календаре. И появился красивый праздник у нас с тобою в календаре. Я орел, а я решка, я орел, а я решка. Никогда мы не сможем разлучиться с тобой, потому что Олежка, ты орел, а я решка. У счастливой монеты под названием любовь. Когда тебя я поцеловал, и на асфальте кусочка мела, любовь навеки я написал. И на асфальте кусочка мела, любовь навеки я написал. Я орел, а я решка, я орел, а я решка. Никогда мы не сможем разлучиться с тобой, потому что Олежка, ты орел, а я решка. У счастливой монеты под названием любовь. Потому что Олежка, ты орел, а я решка. У счастливой монеты под названием любовь.